Сторож юркнул за Паппа, проявив неожиданную ловкость и совершенно не хромая, а затем стал пятиться, собираясь улизнуть. Впрочем, незнакомцы им и не интересовались, беря в клещи нас с австрийским резидентом. Вот и прогулялись по арсеналу. Сеньоры, как я рад встретить вас этим вечером. Паппа радостно приветствовал незнакомцев, шагнув к ним навстречу. Вы-то мне и нужны, вы же все тут знаете, а мы как раз искали знатоков арсенала. Не желаете прогуляться и показать нам местные достопримечательности? Мы с моим другом очень хотим посмотреть, как устроен знаменитый арсенал. Что? Все что угодно, сеньоры. Быть может, вы расскажете, как 100 лет назад здесь было все устроено. Нам так интересно, как делали раньше непобедимые корабли, а мы бы отблагодарили вас от всего сердца. Паппа оказался возле предводителя незнакомцев и принялся ему что-то нашептывать. Тот возражал такой скороговоркой, что я перестал понимать итальянскую речь. Паппа тоже не отставал, тараторя без умолку и отчаянно жестикулируя. Голоса звучали все громче, спор то разгорался, то утихал, обе стороны горячились и не желали отступать. «Хватит!» Один из незнакомцев стал вытягивать шпагу из ножен. «Сальваторе, довольно разговоров. Убьем шпионов и бросим их на корм рыбам. Тайны арсенала не должны покидать эти стены». Следом шпаги обнажили и остальные незнакомцы. Паппа отпрянул, попятился назад и, не оборачиваясь, сказал мне: «Простите, сеньор Русов, кажется, наша прогулка отменяется. Вы, кстати, не оставляли завещание, а я вот, представьте, не успел. Все откладывал, откладывал и совершенно про него забыл. Погодите», я отодвинул резидента и сделал шаг вперед. «Сеньоры, прошу прощения, что прерываю вас. Кажется, одного из вас зовут Сальваторе. Для тебя это уже не имеет значения», огрызнулся обнаживший шпагу первым. «Я Сальваторе, сеньор», предводитель незнакомцев направил на меня шпагу и ухмыльнулся. «Если желаете, можете немного пофехтовать со мной, но это будет очень короткая отсрочка от знакомства с рыбами». «Это спорный вопрос», я усмехнулся в ответ, вытащил пистолет из-за пояса и крутанул его на скобе вокруг пальца. «Ты ведь помнишь, Сальв, что я очень неплохо стреляю?» «Сальваторе Чиполло, бакалавр Сорбонны, деланный маг, отчаянный рубака и мой друг», поднял руку с фонарем и уставился на меня с выпученными глазами. «Констан, собственной персоной, дружище». Я сдернул с головы треуголку и театрально поклонился ему. «Вот уж не ожидал, что встречу тебя здесь, Констан». Бросив шпагу, он кинулся ко мне, порывисто обнял и принялся хлопать по плечам. «Ты не ожидал? Да это я не думал, что тебя встречу. Сколько лет, а ты что, прямо из Сорбонны сюда? Зачем, почему не написал, что едешь? Если бы кто-то сообщил свой адрес, то, может, и получил бы от меня письмо». Я хлопнул его по спине в ответ. «Уехал, исчез, я думал, ты женился и пропал с концами». «Сальваторе», выкрикнул один из незнакомцев. «Что происходит? Рыбам придется сегодня лечь спать без ужина», расхохотался Сальв. «Сеньоры, хочу представить вам моего друга Констана Урусова. Мы вместе учились, пили, дрались и любили одних женщин. Прошу любить, как меня самого». Я услышал, как облегченно вздохнул за моей спиной Паппа. «Кстати, Сальв немного преувеличил, женщин мы с ним не делили, но пару раз я вытаскивал его из борделей, когда он попадал там в сложные ситуации. Сеньоры, мы должны выпить за эту отличную встречу». Сальв снова хлопнул меня по спине. «Как же хорошо, что я тебя здесь нашел. Идем, у нас тут есть небольшой закуток, где мы обычно сидим с ребятами». Часов до 2 ночи я провел в компании Сальва и его коллег. У них было мало закуски, но много вина, и еще больше надежд на будущее. Кто-то из старых аристократов хотел возродить былую славу арсенала, для чего и привлек молодых деланных магов. Они взялись восстанавливать старые цеха, начали строить корабль на заказ и надеялись на лучшие. Но денег на надежную охрану не хватало, а в арсенал постоянно пытались проникнуть разные личности. Одни охотились за старыми секретами, другие пробовали устраивать поджоги, третьи просто развлекались, громя все подряд. Сальв и его товарищи по очереди дежурили ночами, прогоняя незваных гостей. «Сальв, у меня есть к тебе просьба». «Все что угодно, Констан». Сальваторе пьяно икнул и налил себе еще из бутылки. «Можешь показать мне старые цеха?» Он прищурился и пристально посмотрел на меня трезвым взглядом. «Зачем? Оружейные знаки хочешь увидеть? Если надо, я сам тебе покажу парочку». Я рассмеялся. «Нет, Сальв, я хочу посмотреть Гранди Линия ди Ассимблагья. Так, кажется, она называется. Глава 24. Маски. Она не работает уже 50 лет. Сальваторе обвел огромный цех рукой и недовольно поморщился. Не осталось даже стариков, кто помнил бы, как ее запустить. Я оглядел монументальное сооружение и с завистью вздохнул. На фоне большой линии сборки арсенала мои мастерские выглядели кустарным убожеством. Когда-то здесь изготавливали боевые корабли, давшие Венеции власть над всем Средиземным морем. И только неудачные политические решения дожей привели к свержению республики с пьедестала. Одно поражение, другое, боевых кораблей производилось все меньше, компетенции утрачивались, и в какой-то момент венецианцы прекратили производить оружие, объявив о нейтралитете. Бродя по цеху, ставшему памятником инженерному гению, я осматривал подъемные краны, способные перемещать огромные корпуса кораблей с помощью знаков, особые машины для вытачивания деталей и оснастки, станки для производства изогнутых балок шпангоутов. Дерево размягчалось с помощью печатей, ему придавалась нужная форма, а затем закреплялось. Еще какие-то механизмы, смысла которых я до конца не понимал, все-таки судостроение не моя область, но сами принципы их работы могли оказаться для меня крайне полезными. Не скрываясь, я спешно зарисовывал в блокноте деланные фигуры, заполняя один листок за другим. Сальв смотрел на это с легким недовольством, будто я обворовывал его мертвую родственницу. «Ну извини, дружище, вы сами все равно этим не пользуетесь, а мне пригодится. Тот же станок для гнутых шпангоутов я смогу адаптировать под работу с металлом, поменяв часть знаков, и ускорю с его помощью выпуск моих сухопутных броненосцев». Все магическое хозяйство было порядком разряжено, но деланные связки не так давно кто-то пытался оживить. Довольно грязно, вливая эфир неравномерно, с хвостами в местах контакта. Впрочем, ничего странного, Сальв никогда не отличался аккуратностью в рисовке знаков. Еще одно интересное открытие ждало меня в дальнем углу цеха. Здесь кучей были свалены механические человекоподобные големы, стилизованные под рыцарей в доспехах, покрытые толстым слоем пыли, с практически погасшими эфирными схемами. Глядя на их устройство, я решил, что сложным поведением они не отличались, выполняя тупую механическую работу. Один из големов лежал со вскрытой грудной клеткой. Судя по разорванному металлу, кто-то варварски искал в них что-то ценное, но ничего не нашел и бросил внутренности рядом с телом. К счастью, стеклянный кубик с главной схемой валялся целый, с еще живыми деланными связками. «Сальв, не возражаешь, если я возьму эту штуку на память? Забирай, все равно от них толку никакого». «Ох, Сальв, хорошо, что он не представляет, сколько пользы принесет мне эта бестолковая стекляшка. Но я не буду ему об этом говорить, чтобы не злить попусту. Все равно он со своими товарищами не сумел воспользоваться этим богатством». Рассматривая механизмы в цеху, я заметил один странный момент. Практически ни у одного не было органов управления, ни рычагов, ни клавиш, ни простейших маховичков. Либо все машины управлялись напрямую магией, либо имелся некий центр, откуда дирижировалась работа всей сборочной линии. Пришлось напрячь магическое зрение, чтобы найти командные эфирные линии, сходящиеся на площадке, висевшей под потолком. «Сальв, а там что? Управляющий контур, не работающий. Мы пробовали его зарядить, но все оказалось бестолку. Не возражаешь, если я посмотрю?» Сальваторе несколько секунд колебался, но в конце концов кивнул. Видимо, не счел нужным скрывать нефункционирующую систему. Мы поднялись на площадку по металлической лестнице, и я присвистнул, увидев длинную панель с рядами клавиш, словно взятых от клавесина, с крохотными рычажками, стеклянными глазками и шкалами. Самый натуральный пульт управления, созданный деланным магом. Внутри пряталась сложная схема, которую я даже не стал пробовать перерисовать. Слишком уж запутанная она оказалась, к тому же было видно, что отдельные части добавлялись в разное время, по мере появления новых станков. Проще будет создать нечто подобное самому, чем копировать хаос из знаков и эфирных связей. Пульт управления был мертв. Напитанные эфиром связки не соединялись друг с другом и не собирались включаться. Складывалось впечатление, что нужно было повернуть общий рубильник, чтобы их запустить. Скажем, новые броненосцы Кулибина включались только при наличии специального ключа, чтобы никто посторонний не мог ими воспользоваться. Я пробежал глазами по схеме еще раз и улыбнулся, так и есть. Пульт требовал, чтобы схему соединили в двух местах, причем одновременно. На панели имелись прорези, куда вставлялось что-то плоское, замыкающее эфирные контуры. Не удивлюсь, если Сильву банально не хватило терпения разобраться в устройстве пульта, он и в Сорбонне был не слишком усидчивым, порой обзывая меня зубрилой. «Есть пара серебряных монет», — Сальв кивнул, вытащил из-за пояса два скуда и кинул мне. «Только с возвратом, дружище. Это мои последние деньги». «Да без проблем». Покопавшись в кармане, я нашел золотой дукат и отдал его Сальву. «Сейчас покажу тебе фокус». Я достал кинжал и немного обрезал монеты, чтобы они подходили под выемки, а после напитал их эфиром. К счастью, в ключах не предполагалось сложных схем и требовались просто активные замыкатели. Взяв по монете в каждую руку, я шагнул к пульту и воткнул их в прорези. «Порцамадонна». Сальф уставился на пульт с открытым ртом. Стеклянные глазки перемигивались разноцветными огоньками, на шкалах загорелись красные стрелки, а часть клавиш нажалась сама по себе. По цеху уже разносился шум и лязг от пробудившихся механизмов. Гул повис в воздухе, в котором что-то тонко взвизгивало, деловито бухало и жужжало. Именно так и должен был звучать завод, начавший производство. Увидев, как оживает главная сборочная линия, Сальф переменился. Черты лица заострились, губы сжались в ниточку, а в глазах появилась решимость. «Что ты сделал, Констан? Как ты запустил его?» «Монетами. Видишь? Прорези, нужно вставлять их одновременно, чтобы замкнуть эфирную линию». Он убедился в моих словах и вынул монеты. Дождался, пока механизмы смолкнут, и запустил их еще раз. Снова выключил и посмотрел на меня чуть ли не с угрозой. «Констан, ты обязан немедленно уйти. Прости, никто не должен видеть работу Гранди Линеа Диас Симблагья. Я давал клятву охранять секреты арсенала, Констан. Любого, кто увидит работу этого цеха, полагается немедленно обезглавить, но ты помог оживить все это и...» Он на мгновение запнулся. «Ты мой друг, поэтому я выпущу тебя, если дашь слово молчать о том, что ты здесь увидел. Констан, ты...» «Не продолжай, Сальф, я все понимаю». Я хлопнул его по плечу. «Обещаю, никому ни при каких обстоятельствах я не скажу ни слова про устройство арсенала. Проводи меня к выходу и расстанемся друзьями. Если хочешь...» Я улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку, закрою глаза, чтобы ничего не видеть. «Да, так будет лучше». Он не понял иронии и полез в карман за платком, чтобы завязать мне глаза. Вот ведь странный человек. Еще до включения управляющего контура я разобрался с устройством Гранди Линеа Диас Симблагья. Хотя, может быть, Сальф все прекрасно понял, а сейчас разыгрывал комедию для собственного успокоения. Он-то думал, что сборочную линию никогда не запустить. Сальв завязал мне глаза и отвел к входу, через который мы попали в арсенал. Затем притащил сюда же Папа, уже хорошо набравшегося в компании его товарищей. «Прощай, Констан. Не думаю, что нам стоит встречаться в ближайшее время. Как скажешь, Сальв. Я уеду из Венеции уже завтра, так что не беспокойся об этом». Мы пожали друг другу руки, и Сальв запер железную дверь, не сказав больше ни слова. Наши с ним пути разошлись, видимо, уже окончательно. Сев в гондолу, Папа мгновенно задремал, храпя на весь залив. «Обратно в гостиницу, сеньор», — подал голос гондольер, впервые за поездку. «Да», — кивнул я, наблюдая за светлеющим на востоке небом. Под утро Венеция затихла, не звучала музыка, не слышалось пьяных криков и гневных возгласов. Город гуляка наконец-то заснул, готовый пробудиться через несколько часов и открыть торговые дома и лавки. Мы плыли почти в полной тишине, и я лениво размышлял над превратностями судьбы. Случайная встреча с однокурсником позволила узнать несколько очень любопытных секретов деланной магии. В ответ я разбудил арсенал, дав Сальву шанс его возглавить. Даже интересно, как отразится мой поступок на Венеции. Во сне Папа ворочился, храпел и начинал бормотать, что теперь-то он расплатится с долгами. Кажется, именно теми деньгами, что взял у меня на подкуп сторожа арсенала. Но я совершенно не сердился на этого жулика, полученные знания стоили гораздо дороже, чем заплаченное за них золото. Сущие копейки, на мой взгляд. «Ваша гостиница, сеньор», — гондольер поклонился, прощаясь. «Можете не беспокоиться, я доставлю сеньора Мазарини домой. Хорошего вам утра». «И вам хорошего», — кивнул я в ответ, размышляя на ходу, стоит лечь спать или заказать завтрак и дождаться, когда проснется Таня. Я направился в гостиницу, но едва вошел в двери, как мне преградили путь шестеро человек, одного роста, в одинаковых черных плащах и треуголках, различаясь только масками, которые закрывали их лица. «Сеньоры, сеньор-некромант, шагнула вперед одна из масок, шутливо кланяясь, мы вас уже заждались. Где вы ходите в такой неурочный час? Кто вы и что вам угодно? Не дожидаясь начала конфликта, я призвал Анубиса. Талант радостно заворчал, радуясь возможной драке, и начал напитывать эфиром татуировку на груди и защитные контуры. Разрешите представиться, Синир. Я, Баута, старшая из масок. Эта дама, доктор Чума, Вольта и Гатта. И, конечно же, Маретта, наша немая служанка. Вот черт, я совершенно не ощущал маски на магическом плане. Будто передо мной не было живых, а какие-то серые манекены, только изображающие людей. Пустое место, умеющие разговаривать, не больше. Оттого я и не почувствовал опасность до того, как войти в гостиницу. Мы пришли, Синир, чтобы забрать вашу голову. Баута вежливо, без тени насмешки, поклонился. За нее была назначена цена, и мы уже получили сполна. Прошу, не сопротивляйтесь, сеньор-некромант, мы сделаем все быстро и безболезненно. Кажется, я знаю, кто передо мной. Авагадры, тайный венецианский капитул, созданный, чтобы охранять покой города и уничтожать его врагов. За века существования превратившийся в наемных убийц. Боюсь вас разочаровать, сеньоры, но я не собираюсь умирать ни сегодня, ни завтра. Маски расхохотались, театрально преувеличенно демонстрируя смех. А я нащупал ладонью рукоять скудельницы, собираясь сразу же бить их на поражение. Таких сеньоров надо уничтожать на месте, пока они не успели выкинуть какой-нибудь фортель. О, сеньор-некромант, вы слишком самоуверены. Нам уже приходилось убивать ваших коллег, и никаких препятствий для этого мы не увидели. Вы такой же маг, ничем не лучше остальных. Мы убиваем таланты с той же легкостью, как и обычных людей. Впрочем, быть может, вы удивите нас, мы с удовольствием запишем ваше имя в нашу книгу почетных противников. Умерших, разумеется. Баута снова поклонился. Остальные маски стали расходиться в стороны, беря меня в кольцо. Кстати, сеньор, можете не волноваться, о вашей спутнице мы уже позаботились. Боюсь, сеньорине повезло не так, как вам, и ей придется некоторое время развлекать койкого, пока она сохраняет свою красоту. Пальцы сами сжались на кнутовище, и скудельница хлестнула Бауту поперек груди. Ха-ха-ха. Баута рассмеялся. Сеньор-некромант, я же сказал, вы ничего не сможете нам сделать. Взять его. Глава 25. Карнавал смерти. После бесплодного удара рукоять бича завибрировала и жалобно взвизгнула, становясь видимой. Тысяча чертей. Наверняка здесь не обошлось без одного из павших, поставившего на маске защиту, из-за которой скудельница не может вырвать душу. Придется убивать их более традиционными способами. Размахнувшись, я швырнул бич в даму, стоявшую справа. Позвонки скудельницы, не в силах убить прикосновением, все еще оставались боевым оружием. Они обвились вокруг шеи маски и принялись душить, костяным удавом стискивая горло, а следом и я бросился на даму. В два прыжка оказался рядом, ударил плечом, сбивая на пол, и кинулся дальше, вырываясь из окружения. Правой рукой я только доставал шпагу из ножен, а левой уже поднял громобой и нажал на спусковой крючок. Громыхнул выстрел, и огненный снаряд ударил в грудь Вольта. Маску отбросила и впечатала в стену. «Куда же вы, Синир?» — догнал меня насмешливый голос Бауты. «Наш разговор еще не закончен». Доктор Чума, Гатта и Маретта с обнаженными шпагами двинулись за мной, выстроившись полукругом. Баута держался позади, не обнажая оружие и пристально наблюдая за схваткой. «Ничего, и до тебя доберусь, зараза». Судя по стойкам и отточенным движениям, маски были профессиональными дуэлянтами. С тяжелой пехотной шпагой против их легких клинков у меня не было шансов, я не маэстро клинка, чтобы виртуозно сражаться против трех противников разом, мне и одного-то будет много. Значит, нужно держать дистанцию и бить их другим оружием. К счастью, моя шпага не простая тыкалка, на войне с Пруссией ее стальное лезвие закалилось в мощном потоке эфира и стало синевато-прозрачным. По сути, у меня в руках было слабое подобие медливанта, что позволяло работать со знаками и ломать чужие клинки. Этим я и воспользовался, для пробы бросив со острия шпаги огненный всполох. Заклятие полыхнуло вспышкой и врезалось в Маретту, но не причинило ей ни малейшего вреда. Обтекло фигуру и распалось искрами. Я только и успел заметить, что защита облегает цель на некотором расстоянии от тела, будто толстая ватная одежда. Ага, значит, тела масок обычные, человеческие, и их наверняка можно поразить каким-нибудь способом. Щелк. Анубис, умничка, не дожидаясь указания, экстренно зарядил печати громобоя. После драки пистолет, скорее всего, придется выкинуть, но сейчас скорость перезарядки была важнее цены оружия. Бах! Я выстрелил в Гатта, собиравшегося кинуться на меня. Он отлетел на несколько шагов и рухнул на спину, мяукнув, будто настоящий кот. Но не прошло и секунды, как его место занял Вольта, успевший прийти в себя после прошлого выстрела. Вот же жгадство такое. Я медленно отступал, не давая втянуть себя в фехтовальный поединок. А носатый доктор, Маретта и Вольта пытались загнать меня в угол, чтобы спокойно разделаться. Они не спешили, уже считая себя победителями и играя со мной, как с мышью. «Сеньор некромант», — снова окликнул меня Баута, — «что же вы убегаете? Деритесь, если вы мужчина. Даже ваша сеньорина проявила больше мужества, когда мы пришли за ней». Отвечать я не стал, чтобы не отвлекаться, но мысленно пообещал маске самую мучительную смерть из возможных. Первым не выдержал Вольта, видимо, разозленный выстрелом, и кинулся вперед. Фехтуя я обычным оружием, удар маски стал бы последним, что я видел в своей жизни. Но сталь его клинка не пережила встречи с моей шпагой, закаленной эфиром. По холлу прокатился звон, и во все стороны брызнули осколки металла. Вольта не успел удивиться бесполезной рукояти, оставшейся у него в ладони, как кончик моего оружия уже чиркнул по незащищенному горлу. Обливаясь кровью, он рухнул ничком и больше уже не шевелился. Я отступил на 3 шага, разрывая дистанцию и готовя новую атаку. Вокруг моего клинка Анубис создавал множество крохотных знаков огня, готовых сорваться жалящим роем. «Чего вы ждете? Убейте его!» — заорал Баута. Доктор Чума и Маретта обменялись кивками и начали брать меня в клещи. Не нужно было быть гением, чтобы понять. Один отвлечет меня атакой, а другой зарежет, как мясник на бойне. Дожидаться такого исхода я не стал. Огненные знаки сорвались с моей шпаги и ковром расстелились на полу перед доктором. Привычный к тому, что магия на него не действует, он не обратил на них внимания и беспечно сделал очередной шаг. Прикрывая себя магическим щитом, никто из магов никогда не ставит его со стороны земли. Во-первых, тогда бы пришлось тратить кучу сил и парить над полом, чтобы не касаться нижней эфирной стенки. А во-вторых, в магических поединках практически невозможно атаковать колдуна из-под земли. Слишком медлительно такое колдовство, и его легко сорвать в самом начале. Вот и здесь тот, кто прикрыл маски от магии, не стал заморачиваться и защищать их снизу. Крохотные знаки вспыхнули, выплевывая в воздух струйки огня. В обычной ситуации через них можно было перешагнуть, словно через костер. Но защита от магии заперла пламя внутри себя, огонь охватил доктора и взметнулся до самой шляпы. За пару мгновений он превратился в пылающую фигуру, будто грешник, попавший в ад. Маска попыталась закричать, объятая пламенем, и вдохнула огонь. Согнулась, обожженная изнутри, упала и принялась кататься по полу, пытаясь сбить пламя, но его уже невозможно было погасить. В тот момент, когда доктор только вспыхнул, на помощь пришел новый союзник. Не издавая ни звука, бесшумно вынырнув на мягких лапах из-под дивана, к Маретте метнулась рыжая тень. Прыжок, и когти вонзились маске в спину. Честно говоря, мне становится не по себе каждый раз, когда я вижу потягивающегося мурзилку и выпущенные длинные когти, похожие на серпы. Когда они впились в Маретту, та выгнулась дугой и задергалась, пытаясь сбросить кота. Но мурзилка не дал ей ни единого шанса, взбираясь все выше и рыча, как леопард. Он добрался до шеи и впился маске в загривок. Укус. Еще один. Брызги крови полетели на пол. Раздался хруст, и Маретта безвольно осела, словно кукла-перчатка, из которой вынули руку. А кот спрыгнул на пол и тряхнул окровавленной мордой. Подняв шпагу, я указал на Бауту и оскалился. «Ты следующий, тварь!» Он обнажил длинную рапиру и вытащил правой рукой из-за пояса дагу. «Иди сюда, некромант! Сейчас я пощекочу твою печень железом!» Смех из-под маски прозвучал уже не так уверенно, как в начале нашего знакомства. Не сговариваясь, мы с Мурзилкой одновременно бросились на противников. Кот зигзагами кинулся к Гатта, который выставил перед собой шпагу. А я рванул к Бауте, собираясь закончить бой как можно быстрее. Он был уверен в себе, предводитель масок, спокойно встал в стойку и поднял клинки, ожидая меня. Первый выпад Баута отбил с легкостью, рапира была зачарована и даже не подумала ломаться от удара моей шпагой. Я не собирался играть в благородство с убийцей. Отпрыгнув назад и уйдя от ответного выпада, я разрядил громобой в лицо Бауте. От дыма и огня он на мгновение ослеп и отпрянул, мотая головой. Я ударил наотмашь, сбивая в сторону его рапиру, бросил пистолет и вытянул левую руку. Защита Бауты задерживала только магию, и я легко коснулся его груди пальцами. И в ту же секунду с них сорвался самый простенький молот. Пришлось отвернуться, настолько отвратительное получилось зрелище. Заклятие превратило тело маски даже не в фарш, а в протертую кашицу, в жидкое смузи, как говорят валанцы. Маска Бауты отлетела в сторону, а все, что осталось от убийцы, растеклось на полу бесформенной лужей. Я попытался ухватить его душу, чтобы утащить за грани и допросить. Черная, скользкая, она выворачивалась змеей. В нос ударил запах сырой земли, чадящих факелов и псины. Геката. Вот только схватки с падшей мне сейчас не хватало. Ледяное дыхание хозяйки обдало холодом с головы до ног. Невидимая рука сжала душу Баута и выдернула за грань без усилий. «Очень хорошо», — шепнул знакомый голос. «Молодец, некромант. Я сама допрошу его». Когда я смог открыть глаза, Мурзилка уже справился со своим противником в маске кота. Гатта лежал ничком, а рыжий монстр сидел на его спине и умывался, как ни в чем не бывало. Я подошел к каждому убийце, но все они были мертвы. Даже скудельница справилась со своей задачей, но не задушила даму, а просто сломала ей шею. Сдернув маски с тех, у кого сохранились головы, я обнаружил самые обычные лица, молодые, с щегольскими усиками, явно из дворянского сословия. Только с Мариттой вышла заминка. Она не привязывалась к голове лентами, как другие. Вместо этого на маске имелся штырек, который надо было зажимать зубами. Теперь понятно, почему ее назвали молчаливая служанка. Убедившись, что живых противников не осталось, я поспешил подняться в номер. Нужно было выяснить судьбу Диева и Кижа, прежде чем искать, куда увезли Таню. У входа в номер лежал труп в маске шута Буффона. На его груди расплывалось кровавое пятно, а подбородок был разворочен выстрелом в упор. Очень похоже на работу Кижа, ударившего скрытым оружием из протеза. Я распахнул дверь и невольно поморщился. В номере царил форменный бедлам. Мебель поломана, по полу разбросаны осколки посуды, на стене обгорелое пятно от огненного всполоха, а ковер разорван на куски. Из соседней комнаты послышалось сдавленное мычание, и я пошел на звук. Скажу честно, зрелище оказалось совершенно неожиданным. Между двумя шкафами стояла Диева, раскинув в стороны руки. Запястья были прибиты к стене стилетами, грудь проткнута шпагой, а рот заткнут грязной тряпкой. Испанка бешено вращала глазами, глухо рычала и дергала головой из стороны в сторону. Ей-ей, я даже на секунду засомневался, стоит ли ее освобождать, опасаясь, что она не в себе. «Где они? Ла Мьерда Делтора!» — заорала она, едва я вытащил кляп. «Убью всех! Аскуироса!» «Тихо! Я уже разобрался с ними!» Диева зарычала и дернулась всем телом. «Успокойся, и я тебя освобожу!» Ей потребовалась почти минута, чтобы прийти в чувство. «Вытаскивай эту дрянь!» Диева гордо задрала подбородок. «Мне нужно привести себя в порядок!» «Цебезе де Мьерда! Они испортили мне костюм, чертовы итальянцы!» «Куда они повезли Таню?» «Не знаю. Если я правильно расслышала, ее хотел получить Дож». «Дож, значит, боюсь, завтра венецианцам придется выбирать нового главу города. Естественно, если с Таней ничего не случится. Не дай бог, если хоть волос упадет с ее головы, достану гранд-вант и проверю, могу ли утопить всю Венецию целиком. Где Киш?» «Они бросили его в канал», — Диева мрачно усмехнулась. «Надеюсь, его не успели съесть рыбы». «За мной», — приказал я, — «нужно его найти». Когда мы спустились на первый этаж, Диева снова зарычала и бросилась к трупам. «Пута, идиота де лос Сайонис», — кричала она, пиная тела. «Марицен, Диева, хватит, у нас мало времени». Мы вышли из гостиницы. Вокруг не было ни души, окрестные жители слышали шум драки и предусмотрительно не показывались на улице. Я окинул взглядом мутную воду канала и поморщился. «Тебе придется вытащить Кижа». «Мне?» — Диева искренне удивилась. «Констан, ты думаешь, я буду здесь нырять?» «Да я». Наткнувшись на мой взгляд, она закашлялась и замолчала. Помедлила пару мгновений и принялась стаскивать с себя куртку. «Мне нужна будет новая одежда, Констан», — недовольно буркнула она, снимая сапоги. «После купания в такой грязи эту только выбросить. Купишь все, что захочешь. Поторапливайся». Демонстративно изобразив печальный вздох, Диева сделала шаг и солдатиком ушла под воду. Глава 26. Корчери. «Ать вашу за ногу!» Едва голова Кижа появилась над водой, он выплюнул воду и принялся материться в голос. Не стесняясь в выражениях, он костерил, на чем свет стоит, маски, Венецию, венецианцев, лично Дожа, каналы, гостиницу, где мы остановились, и ее хозяина. Со всеми он обещал пообщаться самым противоестественным образом, а после убить сотни разных способов. «Дмитрий Иванович, если не можешь перестать возмущаться», — попросил я его, вытаскивая из канала, — «то хоть не ори так громко. Вы их всех убили, Константин Платонович, ни одного мне не оставили, извини», — не удержался. Я выволок Кижа, спеленутого стальной сетью и скованного поверх цепью, и стал освобождать от пут. «Очень жаль», — Киш сверкнул глазами, — «я бы вспомнил все приемчики, что в тайной канцелярии применялись, а там, знаете, какие специалисты работали, закачаешься». Могли самого лютого разбойника расколоть с сохранением товарного вида. Был один мастер заплечных дел, старенький, на вид чисто божий одуванчик, так он на спор показаний добился, только с мизинцем пытуемого работая. «А ведь я не буду ограничиваться пальцами, Константин Платонович. Сначала возьму, избавь меня от таких подробностей, Дмитрий Иванович». Киш освободил наконец-то руки и начал активно помогать, сдирая с себя сеть. «Мне требуется переодеться». Констан, Диева брезгливо поморщилась, осматривая свою мокрую одежду. «Эти каналы – настоящая помойная яма. 10 минут на сборы. И захвати запасные громобои заодно». Испанка кивнула и пошла в гостиницу. «Давайте их всех убьем, Константин Платонович». Киш сдернул с ног остатки сети, раздраженно стянул сапоги и вылил из них воду, чтобы ни одного не осталось. «Кого именно всех? Дожа, его охрану, или вообще всех венецианцев?» «Венецианцев было бы неплохо, но вы не согласитесь, скорее всего. Отдайте мне дворец Дожа, а всех, кто попадется с оружием в руках, сначала найдем Таню, потом все остальное. Если ее действительно похитил Дож, то дворец твой». Киш хищно оскалился. «Сделаем, Константин Платонович. Сегодня кое-кто пожалеет, что родился в этом дурацком мокром городе с вонючими каналами. Дадите мне 5 минут переодеться и вооружись как следует. Одного палаша сегодня будет недостаточно». Перед тем, как подняться в номер, Киш не отказал себе в мелочном удовольствии пнуть трупы масок. А над останками Бауты он замер на несколько секунд, уважительно на меня посмотрел и покачал головой. «Сильны вы, Константин Платонович, даже не знал, что вы так умеете». «Живее», — махнул я рукой, — «время не ждет». Киш унесся приводить себя в порядок, а я занялся поверженными противниками. Вернее, снял с них трофеи, черные плащи и треуголки. Целыми остались как раз 3 комплекта, к которым я взял маски Бауты, Вольта и Дамы. «Константин Платонович, мы готовы». Оба мертвеца появились в холле, когда я заканчивал стирать кровь с последней маски. За поясом Диева уместились 4 магических пистолета, а из-за спины торчал ствол громобоя. И хоть фехтовальщицей она была средней и старалась не доводить до ближнего боя, но взяла и шпагу. А вот Киш частенько забывал про громобой, предпочитая рубить противника на коротке. «Дмитрий Иванович, подними вон ту рапиру. Как она тебе?» Киш взял оружие главаря масок, покрутил в руке и пожал плечами. «Ничего так, но слишком легкая. Она зачарованная, неплохо держит магические удары». Он еще раз осмотрел клинок, пару раз взмахнул рапирой, но лишь покачал головой. «Непривычно, Константин Платонович, лучше не буду менять оружие перед боем. Я возьму», — протянула руку Диева, — «полезная вещь». Она перехватила оружие, воткнув старый клинок в пол. «Одевайтесь», — кивнул я на плащи с треуголками, — «и наденьте маски». Диева получила маску Вольта, а Кижу я отдал Даму. Тот нацепил ее, посмотрел в зеркало и глухо засмеялся. «Готовы? Тогда выходим. Мяу». В холл гостиницы влетел Мурзилка. Судя по следам на морде, он только что уничтожил весь запас сливок на кухне. Но оставаться в одиночестве кот не пожелал и требовательным мявом заставил Диева взять себя на руки. Я не возражал, как боевая единица Мурзилка порой может дать фору и Кижу. Возле гостиницы все так же было безлюдно, и мимо не проплывало ни одной гондолы. Пришлось нам немного прогуляться через квартал к соседнему каналу. «Желаете прокатиться, сеньоры?» — обратился к нам из лодки седой мужчина. «Сколько стоит твоя лодка?» «Гондола, сеньор, это гондола, а не обычная лодочка. Она называется сосновая семечка. Я не спрашиваю, как она называется, я хочу знать, сколько она стоит». «Час прогулки». «Ты глупый», — вмешалась Диева, рявкнув на старика. «Тебя спросили, сколько стоит твое корыто, а не прогулка на ней. Она не продается, сеньоры». «Сколько?» Я не стал торговаться и отдал старику названную им цену. Киш взял весло и, как заправский гондольер, начал выгребать на середину канала. «Удачного пути, сеньоры!» – махал нам с берега бывший хозяин. «Если вам понадобится еще одна гондола, я с радостью ее вам доставлю. Спросите старика Каллоди, меня все знают». Мы болтались в гондоле напротив дворца Дожа, изображая праздных гуляк. Море было спокойное, вокруг находилось множество других лодок, так что мы ничем не выделялись на их фоне. «А она точно здесь, Константин Платонович?» «Может, Диева неправильно услышала, о чем маски говорили». Испанка бросила на Кижа оскорбленный взгляд и задрала подбородок. «У меня отличный слух, Дмитрий, если ты сомни, она здесь, ошибки нет», — прервал я спор. «Собственно, и без подсказки я легко нашел бы Таню. Еще до того, как она стала моей ученицей, я подарил ей простенькое серебряное кольцо, на котором стояли печать постоянства, защитные знаки и моя личная подпись. Таня носила его до сих пор, на память о нашей первой встрече, как она говорила. Вот по нему я и нашел ее сейчас, нарисовав перед собой в воздухе связку поиска. Одна беда, я никак не мог вычислить точное местоположение. Дворец Дожа был нашпигован деланной магией, как кусок буженины чесноком и морковью, отчего поисковые знаки дрожали и указывали хвостиками на достаточно большой сектор. Таня или в самом дворце, или вон в том здании рядом. «Это тюрьма Корчери», — откликнулась Диева. «Из дворца в нее можно попасть по мосту вздохов». «Какие предусмотрительные в Венеции правители», — усмехнулся Киш. «Очень удобно отправлять людей сразу в застенки и самому недалеко ходить, чтобы посмотреть на пытки. Во дворце тоже небольшая тюрьма имеется, свинцовая. Замолчите оба, вы мешаете мне». Оглядывая дворец Дожа, я прикидывал возможные варианты действий. Штурмовать его с парадного входа показалось не лучшей идеей. Многочисленная охрана, куча защитных артефактов и сплошная вязь деланных знаков. Дворцы Петербурга на фоне обиталища Дожа смотрелись чуть ли не беззащитными избушками. Вот что значит веками выстраиваемая оборона. Ко всему прочему, я разглядел особый защитный периметр, должны отвращать живых мертвецов. Даже под плащом мертвеца Киш не попал бы внутрь. Колдовство было тщательно вплетено в остальные заклятия и разорвать его сходу не получилось бы. Нет, нужно искать другие подходы. Я перевел взгляд на мост вздохов, а затем на здание, которое он соединял с дворцом. А вот там магическая защита оказалась гораздо проще. Укрепление стен, что-то вроде стационарного щита от магии и ничего такого против мертвецов. Диева, как... «Ты говорила, эта тюрьма называется Корчери. Дмитрий Иванович, давай-ка подплывем туда поближе». Киш принялся грести к берегу, а я прищурился, рассматривая тюрьму и мост между зданиями, скорее, крытую галерею с маленькими окнами и решетками на них. И улыбка на моем лице становилась все шире и шире. Строители, возводившие мост, не стали обращаться к колдунам и бесхитростно сделали дыру в стене дворца, повредив магические плетения. Пробой в защите на высоте третьего этажа никого не беспокоил, тем более что добраться к нему можно было только из тюрьмы. «Будем входить через Корчери», — объявил я мертвецам. «Дмитрий Иванович, вон там нас, подальше, высаживай, чтобы внимания не привлекать». Здание тюрьмы, хоть и слабо защищенное магически, внушало страх и уважение толстыми стенами, железными дверьми, решетками на окнах. И при этом архитектор сумел органично вписать его рядом с шикарным дворцом, добавив мрачной красоты и изящества. Кстати, я заметил, что прохожие невольно ускоряют шаг, когда проходят мимо Корчери, словно боятся оказаться внутри застенков. Взламывать двери и врываться с шумом я не собирался. Нам нужно было войти тихо, чтобы незаметно попасть во дворец, вызволить Таню и нанести визит вежливости Дожу. А вот после можно будет и раздать всем сестрам по серьгам. «Дмитрий Иванович, ты по стенам хорошо лазаешь, накидываешь плащ, взбираешься вверх по стене и через внутренний двор попадаешь в тюрьму, берешь проводника из местных и открываешь нам дверь». «На», — Диева вынула из рукава два небольших ножа и вручила Кижу, — «между кирпичей втыкай». «Без надобности», — буркнул тот, укрылся маревом плаща и двинулся к стенам тюрьмы. Испанка удивленно подняла брови, когда Киш ловко стал взбираться по стенке, цепляясь за выступы. «Чисто обезьяна», — покачала она головой. «Диева, отвлекись и прикрой меня». Я отошел в сторону, встал возле стены соседнего дома, оперся плечом и сделал вид, будто смертельно пьян. Диева пристроилась рядом, будто о чем-то со мной разговаривала, загораживая от досужих взглядов. Вытащив из пустоты грант-вант, Я опустил его вниз и закрыл глаза. В магическом зрении дворец Дожа сверкал ярким костром возбужденного эфира и переплетением мерцающих сил. От высокой свинцовой крыши до глубоких подвалов, сырых и мрачных. Вот под ними-то, а заодно под тюрьмой, я и начал создавать гигантский знак движения в связке с несколькими печатями и малыми фигурами. Рисунок был не слишком сложный, но мне пришлось проделать крайне муторную работу, чтобы не задеть охранные контуры. Под черным плащом и маской с меня сошло 7 потов, пока я завершил выстраивать знак. Теперь, чтобы не произошло со мной, он сработает ровно через 6 часов и будет сюрпризом от меня для горожан и здешних властей. «Идем», я спрятал грант-вант и облегченно вздохнул, «нас ждет Киш». Мертвец уже весь извелся, посылая сигналы и начиная нервничать из-за моего молчания. Будто прогуливаясь, мы обошли тюрьму и оказались возле неприметного входа, которым пользовались тюремщики. Дверь немедленно распахнулась, и в темном провале мелькнула маска дамы. Едва мы вошли, Киш захлопнул дверь и отодвинулся в сторону. Одной рукой он прижимал бледного юношу, одетого в серый балахон. «Кто такой?» «Тюремщик», Киш усмехнулся, «венецианский инквизитор». «Про этих сударей я был наслышан еще в Сорбонне от Сальваторе и его земляков. Эта инквизиция слабо подчинялась Риму и работала исключительно на власти города. Фактически став политической полицией и судом одновременно, они боролись не только с ересями, но и с неугодными магами, смутьянами и прочим контингентом. И что ты обещал этому сеньору-инквизитору?» «Пока ничего», Киш осклабился, приставил нож к горлу и велел отпереть дверь. Я оглядел парня, трясущегося от страха, отметив большую связку ключей у него в руках. «Как вас зовут, сеньор?» Я заглянул инквизитору в глаза. «Де Дуранти де де Ди Алигьера». «Замечательно. И вы хотите жить, сеньор Алигьера?» Он нервно икнул и кивнул несколько раз. «Значит, вы согласитесь стать нашим проводником в этом чистилище?» «Да-да, сеньор. Отличный выбор. Учтите, Дуранти, если вы вздумаете поднять тревогу, вы умрете. Но если вы будете себя хорошо вести, то мы сохраним вам жизнь». «М никогда, сеньор. М можете положиться на меня». «Очень хорошо. Тогда ответьте, Дуранти, сегодня утром к вам привозили девушку, молодую красивую дворянку с черными волосами». «Да-да, сеньор. Она в камере ТТ-30Ч4, в П-подвале». Глава 27. «Пимби, ведите нас туда, сеньор Алигьера, и постарайтесь, чтобы никто ничего не заметил». «Ха, хорошо, я все сделаю». Я обнадеживающе улыбнулся нашему проводнику. Убивать этого теленка не хотелось, выполнит обещание, и отпущу его, только посоветую сменить род занятий. Киш хлопнул Алигьера по плечу и тут же накинул на нас троих плащ мертвеца. Молодой инквизитор вздрогнул, часто заморгал и начал судорожно оглядываться. «Пепе показалось», пробормотал он и поднял с пола фонарь, но тут же почувствовал прикосновение холодной стали к горлу, а в ухо полился вкрадчивый шепот Кижа. «Нет, мой друг, не показалось. Я думал, Оливьера заорет, но он сдержался, лишь побледнел и выронил фонарь. Н-н-н-н, вперед, сеньор, к 34-й камере, как и договаривались. И постарайтесь не огорчать меня глупыми выходками». Оливьера снова нагнулся за фонарем, развернулся и деревянной походкой пошел по темному коридору. А следом пошли и мы, стараясь не шуметь. За поворотом нам попались двое инквизиторов, ведущих под руки узника, бородатого мужчину в потрепанном камзоле. «Сеньоры, я же уже все сказал», — скулил он. «Зачем меня снова допрашивать, а? Даю слово, что я ничего больше не знаю. Брату-дознавателю об этом скажешь», — пихнул его кулаком под ребра сопровождающий. «Живее ногами двигай». Следом за провожатым мы прижались к стене, пропуская процессию. Инквизиторы кивнули Алигьера, и тот кивнул им в ответ. «Кто такие?» — тихо спросил Киш, когда мы двинулись дальше. «Брат Бартоломео и брат Джеронима, помощники брата-дознавателя. Нам сюда». Алигьера повернул и начал спускаться по лестнице. Через 30 ступенек мы оказались в длинном коридоре, скупо освещенном тусклыми магическими светильниками. Стены здесь заменяли решетки камер, номера которых были написаны римскими цифрами на дощечках. Пока мы шли по коридору, я успел разглядеть некоторых узников, подошедших к решеткам. Одни были одеты в лохмотья, в которые превратилась одежда за долгое время заключения, другие попали сюда недавно и еще сохранили относительно приличный вид. Первые молчали, провожая ненавидящими взглядами инквизитора. Вторые же либо молили отпустить их, рассказывая о своей невиновности, либо сыпали бранью и оскорблениями. «Убийцы, я не убивал его». Помогите, мои дети умрут с голоду, серые твари, Бог накажет вас, я не виновен, моя кровь на ваших руках». В гулком подвале их голоса сливались в нестройный хор, похожий на стон грешников в аду. Наш провожатый вздрагивал, когда кто-то из заключенных начинал биться о прутья решетки и делал полшага в сторону, и тут же отшатывался назад, потому что из противоположных камер к нему тянулись руки, желающие пощупать инквизиторское тело. Здесь Оливьера остановился и поднял фонарь повыше, к камере 34. Свет осветил низкую камеру и узника внутри, вернее, узницу. Женщину лет 30 с черными немытыми волосами, висевшими сосульками, широким ртом и безумными глазами. Не знаю, сколько наш провожатый не видел женщин, но назвать ее красивой было сложно. Узница подняла взгляд, ощерилась и хрипло засмеялась. «Что, мальчик, пришел посмотреть на ведьму-еретичку? Или пришла пора допрашивать меня? Веди, мой сладкий, веди. Я вам такого расскажу, век помнить будете». Вскочив, она бросилась к решетке и схватилась тощими руками за прутья. «Он идет, идет. Я слышу его шаги. Убийца, не щадящий ни людей, ни демонов. Он придет, и заплачу все кровавыми слезами. Живые будут завидовать покойникам и просить смерти. С востока держит путь он, и мертвецы следуют за ним». Инквизитор отпрянул, с ужасом наблюдая за беснующейся узницей. А она продолжала кричать, впадая в истерику и делаясь все более безумной. В ней не было и капли таланта, чтобы подозревать открывшийся дар прорицания, обычная сумасшедшая, заключенная в тюрьму, чтобы не смущала умы обывателей. Никто не скроется от взгляда его, и ни один не избежит кары. Убийца исторгающий, разрушитель и князь края света, вот имена его. Он убьет любого, заступившего ему путь, исторгнет души нечестивцев, творящих мерзкие ритуалы, и разрушит демонские капища, а самих демонов сбросит в бездну, испив их крови и смеясь над падшими. Лишь детей пощадит он, дабы рассказывали они о жуткой славе его. Лишь я знаю, как опознать убийцу, на лице его маска Бауты, и в руках он держит жезл с посохом. Кто увидит его в настоящем обличье, того. Послышалась тихая усмешка Кижа, и я почувствовал, как он стянул с меня плащ, сделав видимым. Женщина замолчала на полуслове, уставившись на маску Бауты на моем лице и замерев с открытым ртом. Раскрасневшееся от крика лицо побледнело, глаза выпучились, руки судорожно сжались на толстых железных прутьях. Анубис, не меньший шутник, чем Киш, тоже не удержался от выходки. Под пальцами правой руки я ощутил появившийся из пустоты медливант. У-у-у-у. Не желая, чтобы она и дальше орала свои бредни, я протянул вперед руку с нервным принцем и прикоснулся жезлом к лбу сумасшедшей. «Ты будешь молчать!» Мой голос прозвучал из-под маски глухо, будто из могилы. «Никто больше не услышит твоих пророчеств. Молчи, или твоя душа никогда не обретет покоя». Женщина затряслась и начала отступать в глубину камеры, яростно крестясь. «Я буду молчать, я буду молчать, я никому не скажу. Никогда, никогда». Она рухнула на деревянный настил, служивший постелью, и забилась в угол. «Оставь мою душу, убийца, я никому не скажу о тебе». Не обращая больше на нее внимания, я обернулся к Алигьера. «Это не та девушка, что я искал. Никого не привозили», — сдавленно пискнул он, — «здесь нет других женщин». Кажется, Алигьера воспринял пророчество всерьез и теперь смотрел на меня с ужасом в глазах. «Синьор, синьор, вы помните меня?» Я обернулся на голос. У решетки соседней камеры стоял узник, в порванном камзоле, без шляпы, с разбитыми губами, синяком в половину лица и заплывшим глазом. Пришлось напрячься, чтобы опознать в нем щеголя Казанову. «Джакомо», — он изобразил куртуазный поклон, — «простите, что предстаю перед вами в неподобающем виде, но обстоятельства сложились для меня несколько неудачно. Покровители обманули вас?» «Увы», — он засмеялся и развел руками, — «я немного ошибся в людях и попал в расставленную ловушку. Простите, что узнал вас в столь неподходящем месте», — Казанова указал взглядом на инквизитора, — «но я не мог не воспользоваться таким шансом. Хотите, чтобы я вас освободил?» «Си, синьор, если вас не затруднит такая малость. Кстати, я могу быть вам полезен. Вы разыскиваете здесь кого-то?» «Могу предположить», — он саркастически усмехнулся, — «что вашу спутницу пригласил в гости наш дорогой дож. Тогда вы не там ищете. Скорее всего, она в Пимбе, свинцовой тюрьме. Я легко проведу вас, синьор, уж мне-то хорошо известен путь туда». Не успел я ответить, как Оливьера обернулся ко мне и почти шепотом заговорил: Сеньор, я не могу отвезти вас во дворец Дожа. Мне строжайше запрещено проходить по мосту вздохов. Только дворцовая стража и братья-дознаватели имеют на это право. Прошу, не губите меня. Я слишком молод, чтобы умирать, сеньор. Отпирай камеру. Я указал на решетку, за которой нетерпеливо переминался с ноги на ногу Казанова. Громыхая связкой ключей, Оливьер открыл замок и обреченно опустил руки. «Грозье, любезный брат!» Казанова выскользнул в коридор. «Заходи!» — я кивнул Оливьера, указывая на камеру. Тот тяжело вздохнул и, шаркая ногами, добровольно зашел за решетку. «Сеньор Оливьера, помните, я обещал оставить вас в живых?» «Да, сеньор, я держу свое слово, но вы должны будете приложить еще некоторые усилия». Взгляд у него был обреченный и тоскливый. Я вытащил смалу ванты и наложил на замок связку из трех знаков. «Сеньор Оливьера, через некоторое время замок разомкнется сам, и вы сможете выйти наружу. После этого вы должны открыть все камеры в подземелье и выпустить пленников. Поднимитесь на другие этажи и освободите всех, кого сможете, а затем бегите из тюрьмы со всех ног, не останавливаясь. Боюсь, это будет невозможно сделать, сеньор. Братья, им будет не до вас, уж поверьте мне. Вы обещаете выпустить узников? Сделаю все, что смогу, сеньор. Отлично. Если проявите расторопность, то сможете спасти не только свою жизнь, вам это зачтется. И еще совет лично от меня. Бросьте ремесло инквизитора и займитесь чем-нибудь почище. Я обернулся и жестом пригласил Казанову к лестнице. Прошу, Джакомо, проведите меня в свинцовую тюрьму самым кратчайшим путем. Казанова оказался тем еще диверсантом. Даже избитый, он двигался легко и бесшумно, прислушиваясь к любому шороху и осторожно скрываясь от редких патрулей братьев-инквизиторов. «Джакомо, откуда вы так хорошо знаете Карчери?» — спросил я его шепотом, когда мы в очередной раз притаились в боковом коридоре. «Вы же сидели в ПМБ и бежали именно оттуда». «Ах, сеньор Русов!» — он грустно вздохнул. «До того, как инквизиторы взялись выкручивать мне руки, они не брезговали пользоваться моими услугами в разных щекотливых делах. Увы, я слишком поздно понял, что связываться с такими людьми себе дороже. Оставшись незамеченными, мы добрались до коридора, выходившего на мост вздохов. Со стороны тюрьмы переход никем не охранялся, а вот на той стороне дежурила дворцовая стража. Впрочем, они не слишком напрягались на службе, стояли в расслабленных позах, поставив огнебой к стене, и о чем-то негромко переговаривались. Казанова выглянул из-за угла, осмотрел горе охранников и шепнул: «Сеньор Русов, дайте мне шпагу. Подойдем к ним с уверенным видом и неожиданно нападем. Дурачье даже не успеет поднять тревогу. Сделаем лучше. Подождем одну минуту и спокойно пройдем мимо. Простите, сейчас сами все увидите». Стражники оборвали разговор на полуслове, дернулись и по стеночке сползли на каменный пол. Киш ликвидировал их с одного удара, подобравшись к ним под плащом. «Знаете, сеньор Русов, — покосился на меня Казанова, — когда мы прошли мимо мертвых стражников, вы страшный человек. Я не хотел бы, чтобы вы были моим врагом. Не делайте мне зла, Джакомо, и мы останемся добрыми знакомыми. Заодно, можете рассказать это правило своим друзьям из масонских лож, пусть имеют в виду». «Друзья?» — Казанова скривил разбитые губы. «Вы никогда не были масоном, сеньор. Это стая волков, готовых на все ради власти, а не друзья. Фальшивое братство, где нужно следить за соседом, чтобы он не оторвал у тебя кусок. Один Сен-Жермен помог, когда я оказался в трудной ситуации. К счастью, бродить по залам дворца Дожа, рискуя попасться страже на глаза, не пришлось. От моста вздохов мы свернули в узкий коридорчик, а затем стали подниматься по крутой лестнице под самую крышу. Свинцовая тюрьма ПМБ оказалась совсем небольшой. Короткий коридорчик с семью дверями по числу камер. На входе в него стоял стол, за которым сидел толстый сонный тюремщик, одуревший от безделья. Увидев меня с Казановой, он встрепенулся и расплылся в улыбке. «Кого я вижу? Неужели Джакомо снова будет сидеть в нашей маленькой обители?» Он погрозил Казанове пальцем. «Смотри, в этот раз тебе не удастся сбежать. Я лично прослежу ХРРРР». Он захрипел, выкатив глаза из орбит, когда я схватил его за горло и вытащил из-за стола. «Девушка, ее доставили сегодня утром. Где она?» Толстяк пытался отбиваться, но я приложил его спиной к стене и поднял над полом. Короткие ноги задергались в воздухе. Стражник мотал головой и только разевал рот. «В камерах ее нет!» — крикнул Казанова, успевший схватить ключи и открыть все двери. «Где она?» — я зарычал в лицо толстяку. «Повели в покой дожа», — захрипел стражник, глядя на меня с торжеством, полчаса назад. «Он ее уже...» Договорить я ему не дал, хлестнув силой и заставив умереть на месте. «Синьор Русов, я сожалею», — Казанова сочувственно вздохнул. «Где эти покои?» «Но там же, не имеет значения. Ведите, Джакомо, быстро». Глава 28. Дож. Чтобы попасть в покой дожа, пришлось спуститься обратно к мосту вздохов, найти нужную лестницу и снова подняться, теперь уже на третий этаж. Первый раз нам преградили путь внизу четверо рядовых стражников в кирасах и с перьями на шлемах, а с ними трое дворян-офицеров. И если щеголевато наряженные стражники были вооружены архаичными алебардами, выполнявшими скорее декоративную роль, то таланты офицеров были вполне себе боевыми. Казанова предусмотрительно спрятался за мою спину, а я прикрылся магическим щитом, принимая на него огненные всполохи. Пока отбивал атаку, в тылу стражи появился Киш, сбросил плащ и скупыми движениями порубил противников одного за другим, отвесил мне легкий поклон и снова растворился в воздухе. «Однако у вас и помощник, синьор Русов», — Казанова покачал головой. «Где вы его взяли?» «Там уже нет. Видите, Джакомо, нет времени на светскую беседу». Где-то во дворце ударил огромный гонг, низкий вибрирующий звук прокатился по залам, оставив легкую дрожь в животе. Подняли тревогу, скорчил недовольное лицо Казанова, сейчас набегут защитники. «Может, вперед, Джакомо. Проблемы со стражей я беру на себя». Мы прибавили шагу, едва не переходя на бег, добрались до лестницы и помчались вверх, перепрыгивая через ступеньки, но не одолели половины, как над нами появилась охрана дожа. Никаких алебард, пышных костюмов и прочей парадной мишуры. Огнебои, пистолеты, шпаги, готовые к атаке таланты и лица опытных ветеранов. Порцемиссия. Только и успел вскрикнуть Казанова, падая ничком и прикрывая голову руками.